Глава 14. Почтенный профессор и джентльмен Колокольников жил вполне себе. Цыган наметанным глазом окинул жилище. Пропало ли что-то ценное, разнюнившийся внучок уверенно ответить не мог. По стенам развешаны пейзажи морей океанов, с виду зряшные, а стоят наверняка больших денег. Но таскать за собой картины морока, вор мог бы на них и не позариться. В буфете цыган автоматом запихал зайчику две карамельки-подушечки из стеклянной вазы. Тоже все чинно. Серебряные ложки-вилки лежат в полном составе по 12 штук. На комоде стоит всякая дребедень, в числе прочего карманные часы-луковица с красивыми и тонкими узорами. По всему, видать, старинная работа. Цепочка толстенная, золото. Коробочка из драгметалла, наверху сверкал здоровенный камень. В шкатулке Коля опознал табакерку. И на вопрос, что за темный порошок, похожий на растертый грифель, в ней хранится, только плечами пожал. У двери в специальной подставке палка-трость, ручка в форме острой собачьей морды. Кто такой псиглавый Анибус из Древнего Египта, про которого вспоминали начитанные мальчишки, цыган не знал. Но с дорогой душой загнал бы такую палочку одному знакомому барыге. Рядом с тросточкой стояла натуральная шпага с украшенной каменьями витой рукояткой. Хоть неси прямиком в музей. Такой у дедушки не было, в этом Коля был уверен точно. Да и зачем медицинскому профессору холодное оружие? Цыган потрогал обритую голову, без волос соображать было куда дольше. Мысль, что в комнатах прибрались легавые, он отбросил сразу. Те за собой воду в толчке не спустят, не то что порядки наводить. Что же за странные непонятные злоумышленники, которые подбрасывают в дома дорогие вещи вместо того, чтобы их скрасть? Альбома со снимками в гостиной не было. Но Коля объяснил, что дедушка мог держать его вместе с фотографической аппаратурой в амбаре, который переоборудовал под лабораторию после подкрепленных слезами просьб домработницы Дарьи Петровны не тащить в дом то, что воняет, горит и взрывается. Тимур сурово сдвинул брови и проверил карманный фонарик. Они с цыганом отправятся в амбар. Остальным же строго-настрого велел сидеть в гостиной, света не гасить, следить за машинами на улице и свистнуть, если неожиданно вернутся старшие товарищи, которых цыган настойчиво именовал легавые. Гейка и Коля Колокольников виновато переглянулись. «Я не умею свистеть. И я тоже. Эх вы, пионеры, называется. Война буквально в любой день может начаться, а они до сих пор свистеть не научились. Как таких оставлять на стрёме? Запалимся!» «Нет», — обнадежил его Тимур. — «Если что, ребят патефон включат». Цыган кивнул и вышел из комнаты, беспечно напевая. «За что же мы боролись? За что же мы страдали? За что мы проливали нашу кровь? Они ж тут пьют, гуляют, карманы набивают, а мы же попадаем в переплет». Двери амбара были опечатаны, поэтому решили лезть через крышу. Люк точно открыт, через него тянутся и убегают к сараю во дворе Александровых сигнальные веревки. В потемках они отыскали лестницу и как раз собирались прислонить к стене, когда во двор с криком вбежала Женька. «Эй, подождите меня, я с вами!» «Тихо!» Тимур схватил ее за руку и утащил с дорожки в темноту. «Ладно, полезай, только не ори, как потерпевшая», — согласился парнишка. Осторожно, чтобы не задеть сигнальные провода, троица спрыгнула в черный провал люка. Темнота внутри амбара была чужой и будоражущей. Узкий луч фонарика с трудом пробивался сквозь нее. Выхватил подсохшую черную лужу, затем белую линию на полу, контур скрючившегося человеческого тела. «Ой!» — Женька попятилась назад подальше от жуткой лужи. «Кровище-то натекло!» «Такие дела, навряд ли дедулю вылечат». Цыганенок повел по линии острым носком штиблеты. Наклонился, послюнявил палец и налепил на него несколько кристалликов. «Сколько видел, мертвяков всегда мелом обводят. А тут соль насыпана». «А я знаю, почему», — Женька облизнула губы. «Ты читал повесть Гоголя «Вий»? Там от ведьмы и вурдалаков защищались солью. Призрак не может вернуться из-за соли. Зачем ему возвращаться?» «Как это зачем? Рассказать, кто его убил, как призрак отца Гамлета?» «Ну да, или оставить кровавую надпись. Слышал я такие истории». Да это только в театре человек перед тем, как умереть, поет арию или возвращается к родне в виде призрака. А следствие безо всяких призраков разберется. Держи карман шире, разберутся легавые, как же. Захапают, кто подвернется. Им главное в плане галочку поставить. Фыркнул цыган и опустился на коленки. Ты лучше посвети-ка на пол, может и правда найдем чего. Луч фонарика скользнул по полу, сверкнула яркая вспышка. Между каменных плит застрял перстень с большим черным камнем. Тимур наклонился, с усилием высвободил кольцо из плена, надел на палец и поднес к лицу, чтобы лучше рассмотреть. На черном камне была вырезана пятиконечная звезда. На секунду ему показалось, что палец придавили клещами. По телу прокатилась тревожная горячая волна, голова закружилась, захотелось скорее стащить кольцо. Но у него ничего не получилось. Палец застрял, никак не снять. Ну-ка, дай-ка я потяну. Ой, больно! Ты послюняй в палец. Нет, не соскальзывай, только больше печет. Мылом надо намылить и снимется. Эх, вроде бы там в углу умывальник стоит. Посвети туда. По набеленной стене амбара веером рассыпались засохшие брызги крови. Сверху и до самого пола. Внизу по каменным плитам тянулась жирная кровавая полоса. Как будто человек, собрав последние силы, обмакнул руку в кровь и нарисовал стрелку. Три головы дружно склонились к полу. Над чертой им удалось разобрать несколько кривых букв. Серебро. Нет, скорее серебряный или ая. Нарисованная стрела, а над ней слово серебряное. Получается серебряная стрела, первой догадалась Женька. А куда указывает эта стрелка? «Сюда? Нет, сюда!» Они дружно опустились на коленки и поползли по пыльному полу в указанном направлении. «Посмотри-ка, что там?» Тимур отважно засунул руку под крашеную масляной краской деревянную тумбу, на которой громоздился таз и умывальник, и извлек толстую старинную книгу, которой никогда прежде не видел у Колокольниковых. Между пожелтевших от времени страниц торчала закладка. Но мрак не хотел так просто делиться своими темными секретами. Лучик фонарика вдруг иссяк. Страницы завораживающе шуршали, но разобрать невозможно было ни единого слова. Темнота сгущалась, стала непроглядной, почти ощутимой, враждебно надвигалась на них со звоном и скрежетом. Женька стукнулась лбами с кем-то из ребят, взвизгнула и схватилась за плечо Тимура. Озаренная луной ротонда, выстроенная по распоряжению графа еще в прошлом веке, казалась по-прежнему прекрасной, хотя мраморные колонны, поддерживающие купол, давно утратили изначальную белизну и покрылись паутиной тончайших трещин. Ветер запорошил их пылью, погода забрызгала грязью. Штукатурка внутри купола давно облупилась, а дикий плющ бесцеремонно обвивал перила. Холодные чужие звезды наблюдали с небесного свода, как день за днем погибает такая красота. Но сегодняшней ночью им предстояло узреть нечто иное, немыслимое и запретное. Извечные враги, вампиры и люди, забыли о предначертанной им участи. Они больше не хотели становиться добычей друг друга. В ротонду вбежала юная девушка в вечернем платье и стала целоваться с элегантным брюнетом. Он был поразительно бледен, хотя не выглядел состарившимся раньше положенного природой времени. Напротив, был атлетически сложенным, холеным и не лишенным драматичного обаяния. Его лицо хранило едва уловимый след бесконечной усталости и разочарования миром. Девушка зябко повела плечами под кружевной накидкой, взяла его кисть и стащила перчатку. «Скоро рассвет, так холодно, а у вас руки как лед, вы же простудитесь». «Нет, я не могу простудиться. Я недостаточно человек. Древнее проклятие лишило меня собственной теплой крови. С тех пор, чтобы выжить, я вынужден пить чужую». Он поцеловал кончики пальцев Ольги. Но девушка отдернула руку и притворно нахмурилась. «Из новой роли в трагической пьесе? Или вы просто хотите напугать меня, как вы перепугали сестру? Она считает вас вором или даже шпионом?» Арман неожиданно рассмеялся. «Бедная глупышка, вот почему она так странно себя ведет». Девушка осторожно погладила его ледяные пальцы. «Знаете, если человек болен, В этом нет ничего зазорного. Я ходила на сестринские курсы и уже 3 раза сдавала кровь по линии Красного Креста, как добровольный донор. Я знаю...» «Добровольный донор» звучит как музыка. «У вас необыкновенно чистый хрустальный голосок и такая же чистая душа. Слишком чистая для меня. Она принадлежит миру полдня и безо всякого остатка. Мой мир иной, он соткан из сумрака и тьмы. Поэтому мне надо бежать. Бежать из этого погибельного городишки как можно быстрее и дальше. Завтра же, немедленно, первым поездом, куда угодно». «Тогда я тоже поеду с вами, куда угодно». Ольга решительно повернула голову. На фоне голубого ночного неба белоснежная кожа и точеный профиль сделали девушку похожей на античную статую из алебастра. «Ольга, вы недостижимо прекрасны», — выдохнул Арман, вынул розочку из петлички и осторожно вложил в завиток ее пшеничных волос и коснулся ее губами. Нежное облако инея осело на алых лепестках цветка. Ольга склонила голову на его плечо. Арман прошептал ей на ухо. «Бегите, бегите прочь, спасайте свою невинную душу. Я не верю ни в душу, ни во всякие суеверия и проклятия». Замок на сумочке девушки мелодично щелкнул, она осторожно вытащила нож, подаренный отцом, тайком выдвинула лезвие и спрятала в кулаке. «Но я слышала про один красивый старинный обычай. Если кровь двух людей смешается, они всегда-всегда будут вместе, и не найдется силы, которая смогла бы их разлучить». Быстро выхватила нож и резко провела лезвием по ладони. Открылась небольшая ранка. Рубиновая капелька повисла на тоненькой ниточке, нежная и завораживающая. Арман не смог отвести от нее глаз. Вдруг резкая боль вывела его из забытья. Решительная девушка полоснула тем же лезвием по его ледяной ладони. На рассеченной коже выступила темно-синяя капля. В голове помутилось, горло перехватило резкая боль. Вампир рухнул на колени. Испуганная девушка выронила нож, но рукоятке блеснул знак древнего ордена истребителей вампиров. Арман застонал. Теперь его кровь была безнадежно испорчена. Жизнь стремительно оставляла его. Ольга упала на колени рядом с ним, стащила галстук, разорвала ворот рубашки. «Арман! Арман, что с вами? Что?» Мышцы немели одна за другой. Грязно-серый туман заволакивал сознание. «Серебро в ране, кровь заражена», — хрипел он. Из последних сил встряхнул рукой, черные ядовитые капли его крови упали на подол платья и прожгли ткань. Ольга схватила его за руку, их кровь смешалась, она коснулась ранки губами. Черная кровь вампира заструилась по ее небу. Арман содрогнулся от ужаса. Но удивительная девушка оказалась неуязвима для яда. Ее сила, отданная возлюбленному по доброй воле, стала их общей и возвратила Арману жизнь. Вампир вскочил на ноги. Судьба снова проиграла ему. Он расхохотался горьким ледяным смехом падшего демона. Безоблачное ночное небо рассекла сверкающая молния. Глаза девушки тоже сверкнули неестественным фосфорическим светом. Неведомая ледяная сила приподняла тело Ольги и выплескивалась в диком крике, перекрывавшем грядущие раскаты грома. В нем слились ярость и страсть. Он обнял Ольгу. Их губы соединились. Это был поцелуй равных. Предначертанное свершилось. Багряная зарница разлилась по небу кровавым заревом, но до рассвета было еще очень далеко. Под звон и грохот веревок спрыгнул в сарай из люка на крыше Сева Симаков. Следом за ним плюхнулся Гейка, потер ушибленное бедро. «Ай, я здорово треснулся. Тимур? Тимка, беда!» «Я здесь. Идите сюда. Что за беда? Говорите толком». «Сейчас. Погоди, вот тут есть огарок от свечки». В ладонях Гейка возник неверный огонек. Света оказалось достаточно, чтобы Женька тут же открыла книгу на заложенной странице. Красивая гравюра, текст с непривычной старорежимной орфографией и заголовком «Арман ледяной поцелуй». Она погрузилась в чтение. Это была та самая история о вампире, комиссарах французского конвента и чистой наивной душе, которую Коля рассказывал ребятам вечером у реки. «Беда, Тимур! Двое наших попали в засаду, ребята Квакина их сильно покусали!» «Что? Как это покусали? Как-как, зубами? Ладыгин-то с Костиком хотели их словить, если наплюют на ультиматум и придут яблоки обдирать к бабке красноармейца Прохорова и прямо на месте отдубасить. Только они пришли, но полезли не в сад, а прямо в курятник, а там петуху голову отгрызли зубами. Увидели наших и сразу на них набросились. Слющие, глаза горят, впились зубами прямо в шею, вот сюда». Сева ткнул пальцем туда, где билась на шее голубая вена. «Костик как-то отбрыкался и утек, а что с Ладыгиным, никто не знает». Женька оторвалась от книги и с ужасом, посмотрев на Тимура, шепотом сказала. «Я знаю, они выпьют его кровь, все они вампиры!» «Посмотрите», — указала на картинку в книге. Со строгой черно-белой гравюры на них смотрел человек в старинной рубашке с кружевным воротником и в треуголке. Его улыбка пугала и завораживала. На портрете был Арман. Огарок свечи догорел и потух. Ребята притихли. Цыганенок неуверенно шмыгнул носом. Женька всхлипнула. «Что же делать? Ольга ушла с ним. Она сейчас там с ним». Тимур поднялся, шагнул к стене, где успел заметить телефон. Ощупью снял трубку. Аппарат был старый, корпус растрескался, но работал исправно. В ухо ударил пронзительный гудок. «Ты в милицию звонишь?» «Нет, прямо в НКВД». Тимур нажал на рычаг, уверенно набрал 212. Ему ответил бодрый мужской голос. «Дежурная, старший лейтенант Сергачев. Здравствуйте. Соедините со спецотделом». «С каким именно?» Ребята быстро переглянулись. Тимур сглотнул и уточнил. «С тем, который занимается вампирами, ведьмами и сектантами». На том конце трубки зависло молчание. Старший лейтенант кашлянул. «Мальчик, из взрослых кто дома есть?» Пока Тимур думал, что ответить, его невидимый собеседник строго уточнил. «А ну-ка, пригласи отца к трубочке». Тимур быстро повесил трубку на рычаг. «Нельзя никуда звонить. Никому рассказывать тоже нельзя. Им никто не поможет. Они смогут. Они должны справиться с этой напастью одни, сами». Тимур закрыл глаза. Мысли собрались внутри и стали ясными. Он вспомнил все, что узнал и услышал о подлых кровососущих тварях в эти последние дни. Незнакомой тяжестью наливалось на пальцы кольцо. Он был готов. «Ребята, надо выручать. Гейка, знаешь, где бабка хранит святую воду?» Озадаченный Гейка кивнул. «В буфете». «Иди и притащи в штаб. Сева, возьми двоих ребят, наберите осиновых веток, надерите крапивы, чеснока и полыни. Еще двоих пошли на кладбище, пускай накопают там земли. Женя, цыган, вернитесь в дом Колокольниковых, возьмите в буфете серебряные ложки и ножи. Сделаем стрелы и пойдем за твоей сестрой. Сбор в штабе через 30 минут. Я загляну домой за пистолетом. И всем иметь при себе свечу или фонарик. До рассвета ни одного вампира в поселке не должно остаться». «А как же мы узнаем, кто из них вампиры, а кто честные советские люди?» «Очень просто. Мы запрем их в старые часовни на кладбище, и вампиры самоликвидируются, рассыплются в прах». Во мраке на чердаке сарая заработало штурвальное колесо. Один за одним натягивались крепкие веревочные провода, передавая туда, куда надо, и те, что надо, сигналы. Подходили подкрепления, собирались мальчишки, их было уже много, 20-30, а через дыры заборов тихо и бесшумно проскальзывали все новые и новые люди. На чердаке у колеса стоял Тимур. «Повтори сигнал по шестому проводу», — озабоченно попросил протиснувшийся в окно Симаков. «Там что-то не отвечают». Двое мальчуганов чертили по фанере какой-то плакат. Подошло звено Ладыгина, наконец пришли разведчики. Шайка Квакина собиралась на пустыре близ сада дома номер 24. «Пора», — сказал Тимур. «Всем приготовиться». Он выпустил из рук колесо, взялся за веревку, и над старым сараем, под неровным светом бегущей меж облаков луны, медленно поднялся и заколыхался флаг команды. Сигнал к бою. Поздняя ночь, и черно-красной звезды на воротах уже не видно. Но она здесь есть. Женька закончила рисовать звезду на заборе дачи Колокольниковых, спрятала тюбики с краской в карман, осторожно заглянула в окно. Коля задремал, опустив голову на стол и подсунув под щеку ладонь. Теперь его сон охранит тайный знак братства. Красная звезда днем и ночью будет гореть над воротами дома Колокольниковых. Она зажгла ее сама, своей собственной рукой. Лучи прямые, острые, блестят и мерцают. Тихонько девочка взбежала на озаренное луной крыльцо. В гостиной цыган, стараясь действовать как можно тише, выгреб из ящика на скатерть серебряные ложки, вилки, ножики, связал углы скатерти узлом, махнул девчонке рукой. Порядок. Но что-то мешало Женьке уйти. Остановилась на пороге, оглядела комнату. У стойки для зонтиков стояла шпага. Та самая, которую она видела в первый и почти забытый вечер, когда приехала в дачный поселок. Изящный эфес покорно лег ей в ладонь, как будто оружие изготовили специально для нее. Вооружившись, можно было уходить. «Постойте, погодите, я с вами!» В переулке ребят нагнал заспанный Коля. Дружно, втроем, они зашагали к старому сараю во дворе дачи Александровых. Их ждал бой, решительный и беспощадный. Нужно было основательно подготовиться и запастись серебряными стрелами. Девочка предполагала, что это проще простого. Сразу же зажгла примус и сунула в огонь вилку. Вилка быстро накалилась, едва не обожгла ей руку, но и не подумала плавиться. А начитанный Коля Колокольников только хмыкнул. «Температура плавления сплавов серебра от 900 до 1300 градусов Цельсия», — гордо объявил он. «В домашних условиях малореальное дело разогреть серебро до такой температуры». «А что же делать?» Женька бессильно опустилась на стул. Коля повертел в руках стрелу, вытащил из кармана очки, которые носил лишь изредка, стал разглядывать сперва револьверную пулю, потом стрелу для арбалета. «Пулю за здорово живешь не смастеришь, они все разные. Тут надо сперва делать из гипса форму под имеющееся оружие, потом найти знакомого ювелира или зубного техника. У зубников тоже есть литейные печи». «Вот завел шарманку», — фыркнул цыган. «Наверное, радио вовсю играло лекцию, когда тебя мамаша рожала. Нет у нас под боком ни зубников, ни ювелиров. А самое худшее — времени у нас в обрез. А может, просто хватить этого вампира полбу ложкой? Или нож в него бросить?» Цыган со знанием дела осмотрел нож. «Тупой». «Не тупой, а обычный столовый нож, чтобы за обедом не пораниться». «Это точно. Палец не порежешь, не то что пырнуть. Затачивать и затачивать». Коля облизнул серебряную ложечку и сосредоточенно наморщил лоб. «Есть вариант. Для стрелы серебро — символический акт». «Чего?» «Ну, вроде магии». «Как в сказках волшебство?» «Угу. Можно попилить ложку напильником, намазать наконечник клеем и опустить в серебряную пыль. Должно сработать». «Эх ты, натурально, малой-то прямо академик!» — всплеснул руками потрясенный цыганенок. «Дуй-ка за клеем и напильником». Работа не то чтобы спорилась, но изуродовать несколько столовых приборов для серебряной стружки им удалось. Для пущей важности Коля добавил к смеси кристаллический графитовый порошок из дедушкиной табакерки. Женька один за другим намазывала наконечники арбалетных стрел клеем и обсыпала серебряной стружкой. «Блестят, как бенгальские огни». Она улыбнулась, хотя на душе было очень скверно. Время переваливало за полночь, а сестра так и не вернулась. Ребята давно вооружились фонариками, осиновыми кольями и пучками крапивы. Рассчитались на пятерки и выступили давать бой хулиганской шайке Квакина. Никаких вестей от них тоже нет. Женька посмотрела на стенные ходики в углу. Может быть, они просто остановились? Или это так медленно движется минутная стрелка? Придется терпеливо ждать.